Она продолжала наблюдать за мной, и улыбка сошла с ее лица. — Ты что, серьезно? — Вчера я проехал около 100 километров, прежде чем встретиться с тобой, — сказал я. — Трудновато, с непривычки. А когда ночью прыгал, здорово треснулся о камень. — Тебе больно? — Еще бы, — сказал я, — со всех сторон. — Ой, — задохнулась она, прикрыв ладонью рот, — твои прекрасные руки. Я посмотрел на руки и понял, о чем она. Видимо, я ободрал их в бешеной попытке залезть на серовик прошлой ночью. Музыкантские мозоли спасли кончики пальцев, но суставы были страшно исцарапаны, и на них запеклась кровь. Все тело болело так сильно, что этого я даже не замечал. В животе у меня все съежилось, когда я посмотрел на руки, но, сжав и разжав ладони, понял, что они только болезненно оцарапаны, но не повреждены серьезно. Как музыкант я всегда боялся, что с моими руками может что-нибудь случиться, и работа артефактора удвоила эти опасения. «Выглядит хуже, чем есть на самом деле», — с облегчением сказал я. «Дракус давно ушел?» «С пару часов, не меньше. Он уполз почти сразу, как встало солнце. Я посмотрел вниз с высоты серовиковой арки. Прошлым вечером вершина холма была ровной площадкой зеленой травы. Сегодня утром она походила на поле боя. Трава местами была вырвана, а в других сожжена до самого дерна. На тех местах, где ящер катался или волочил тело по земле, зияли глубокие рытвины. Спуститься с серовика оказалось труднее, чем залезть. Вершина арки находилась метрах в 3 над землей, выше, чем подходила для прыжка. В обычной ситуации это бы меня не побеспокоило, но в моем закостенелом, израненном состоянии легко было, неудачно приземлившись, подвернуть лодыжку. Наконец нам удалось спуститься, используя в качестве веревки ремень от моей сумки. Дэнна опоясалась и держала один конец, а я спускался. Сумка, конечно же, разорвалась, и все мои пожитки высыпались, но я спустился на землю, не получив ничего серьезнее пятен от травы на штанах. Потом Дэнна повисла на краю камня, я поймал ее за ноги, и она медленно соскользнула вдоль меня на землю. Хотя я был весь в ушибах, спуск значительно поднял мое настроение. Я собрал вещи, достал иголку с ниткой и уселся зашивать сумку. Через минуту Дэнна вернулась из краткого похода в лесок и подобрала одеяло, которое мы оставили вчера у огня. В нем зияли несколько прорех от когтей, там, где Дракус прошелся по нему. «А ты когда-нибудь видела такое раньше?» — спросил я, протягивая руку. Она подняла бровь. «Сколько раз я слышала...» Ухмыльнувшись, я показал ей кусок черного железа, который выменял у лудильщика. Дэнна с любопытством повертела его в руках. «Это ладенник?» «Удивлен, что ты знаешь. Я была знакома с одним парнем, у которого такой лежал вместо пресс-папье». Она уничижительно фыркнула. «Он так гордился тем, что может пользоваться таким ценным и крайне редким предметом!» Она фыркнула. «Ужасный был зануда. У тебя есть что-нибудь железное?» «Поищи, вон там», — я указал на свои разбросанные пожитки. «Наверняка что-нибудь найдешь». Дэнна села на лежачий серовик и стала играть с ладейником и куском сломанной железной пряжки. Я неторопливо зачинил сумку, потом пришил ремень, простегав край несколько раз, чтобы не оторвался. Дэнна была совершенно зачарована ладейником. «Как он работает?» — спросила она, отрывая пряжку и снова позволяя ей прилипнуть. «Откуда берется притяжение?» «Ну, это такая гальваническая сила», — сказал я и засомневался. «И такой удобный способ сказать, что я понятия не имею». «Интересно, он любит железо, потому что сам железный?» — пробормотала Дэнна, прикасаясь без всякого эффекта к своему серебряному кольцу. «А если кто-нибудь найдет ладейник из бронзы, он будет любить бронзу?»